а девушка буквально остолбенела, только сейчас поняв, что источник ценной информации вот уже незнамо сколько времени был рядом, и это учитывая, что мы и в Раккун-Сити были бок о бок. Иными словами, поинтересуйся она, а я вроде как не знала о ее целях, у меня о своем брате, и могла бы избежать многих опасных ситуаций, как порой причудливы бывают судьбы и люди. Единственное что, так раньше у нас доверие было несколько ниже, правда долгоиграющие планы уже тогда роились у меня в голове, но отделаться я мог нейтральной информацией и все. Я, дура. Самокритичность, очень хорошая черта, и в руки девушка себя быстро взяла. А как она сейчас на меня смотрит? А да, я нашел чем тебя зацепить и подняться в твоих глазах. Крис Редфилд, тебе это имя о чем-то говорит? Напряженно произнесла девушка. Ау, так вот почему меня цепляла твоя фамилия. Отряд СТРС, да, говорят, их в особняке за Раккун-Сити, сильно потрепало, выжило человека 4. Не удивляйся, там была очередная лаборатория, едва ли не превосходящая ту, в которой побывала ты. Но, согласно документам, твой брат был в числе выживших. Более того, после того инцидента он покинул город, поставив цель докопаться до Амбрилы, если вовсе их не привести к краху. А тебя, я так понимаю, не известил, чтобы ты не волновалась. Фактически рассказал я каноничные события, на которые уже нашли мы с эрудиткой подтверждения в базах данных той же корпорации. Ну, братик, ты попал, не беспокоилась, так значит. Ох, я тебе и устрою, когда до тебя доберусь. Да если бы ты хоть какое-то сообщение, пусть даже короткое письмо отправил, я бы так не нервничала, возможно, избежав очень крупных проблем. Опасно сузила глаза Редфилд-младшая. По характеру она как бы своего старшего брата не переплюнула, по упертости уж точно обошла. И спасибо. Уже то, что он выжил, и это точная информация, прилично уменьшили мое беспокойство. Правда, новость о том, что он собрался копать под Амбрилу наоборот, заставляет нервничать. Искренне и с чувством произнесла Клэр. Даже стыдно от чего-то стало. Возможно, я тебя удивлю, но под нее сейчас все копают. Улыбнулся я. Ну попытался, с моей извечной улыбкой разницы все равно никакой, да и под капюшоном все равно ни одну гримасу не видно. Интонацией мой голос опять же передает с огромным трудом, а когда я стараюсь скворчать тише, чтобы никому слух не резать, так и вовсе, большая часть интонаций просто исчезает, а у меня и так спектр в этом плане низкий. Это меня не сильно успокоило. Постой, и ты тоже? Глупый вопрос, сама же видела, как ты дневник того заключенного брал и прекрасно слышала зачем. Тряхнула головой Клэр, сама себе на вопросы ответив. Умненькая девочка, полезный союзник. Согласись, в моем случае это естественная ответная реакция на уже свершенной корпорацией. В этот раз толику иронии получилось передать, а Редфилд отвела взгляд. Да я уже как-то и забыла, воспринимая тебя как человека с поврежденным горлом и крупной комплекцией, произнесла она. Не могу определить, врет она или нет, но скорее первое, ведь трудно такое забыть, когда твой напарник выносит противников голыми руками. Ладно, забыли, идем дальше. Немного резко прервал я вечер откровений, тема моей человечности неприятно резанула. Сам не ожидал, но как есть. Проходив дверь слева, как-то они странно сконструировали это место, и оказываемся в каком-то лабораторном помещении. Положите все металлическое в ящик справа, механическим голосом известил нас датчик. Да он издевается. Не клади, если что, я эти двери сам разомкну. Остановил я Клэр. А сил хватит, с долей скепсиса произнесла она, поглядывая на стальные двери в конце относительно узкого коридора, уходящего от нас в левую сторону и, по всей видимости, огибающему помещение в центре здания. Причем тут силы, я относительно неплохой хакер, фыркнул я, умолчав, почему именно относительно, и ведь вскрыл, не за 2-3 минуты, как Ямато, а за десяток, но сам факт, вот мне и практика с отработкой навыков. Войдя в следующее помещение, ничего интересного, кроме патронов для гранатомета, мы не нашли, плюс еще какой-то прибор, но он требовал образец чего-то, так что пока был для нас бесполезен. В следующем помещении явно был виден силуэт и по запаху он был мне знаком, а вот и Стиви. Зайдя в помещение, первыми жестами объяснив ситуацию Клэр, отправил ее на переговоры с увлеченно что-то щелкающим на клавиатуре парнем, скрытым от нас различными ящиками и приборами. Сам остался здесь, незачем детей игнорировать, а если что, он как раз спиной ко мне будет и Клэр, я помочь всяко смогу, просто перемахнув через преграду. О чем беседовали эти двое, я особо не прислушивался, был занят. На одном из приборов лежал очередной документ. Как я понял, отчет о какой-то доставке, возможно того, что и требовалось автомату в предыдущем помещении. Если конкретней, то, цитирую, новый образец от Metal Industries, ТР-01. Доставлено это чудо было в кейсе и прибыло в грузовике. Надеюсь, не в том, что был рядом с местом заключения Клэр, а не то может выйти небольшая неудобная ситуация. К тому же, возвращаться обратно мне очень лениво, а двое людей в это время общались. Как я понял, за работающим компьютером Стиви нашел информацию по разыскиваемому Амбриллой Крису Ридфилду. Вовремя я слил информацию Клэр, учитывая, что канон я помню с 5 на 10, и в своей экспрессивно-вальяжной манере начал допытываться, кто же это у девушки, когда та его застукала за компьютером. Учитывая, что на этом же терминале были наши координаты, то девушка через Леона, чьи контактные данные у нее сохранились, отправила сообщение брату, чьи данные, по всей видимости, были на компьютере. В ответ получила наезд от одного пессимиста, Стиви, что каким бы спецом не был ее брат, на остров так легко не прорваться. Прежде чем девушка успела что-то ответить, выхожу из-за скрывающих меня шкафчиков и показываю на себя, а потом изображаю одними кистями полет голубя. А то еще сорвется Клэр, и что тогда делать? А когда некто незнакомый поносит твоего брата и излучает спесь вкупе с пессимизмом, ядерная смесь, это может вывести из себя кого угодно, пусть у мисс Ридфилд и высокое самообладание. Так ты все же выжил. Кажется, Стиви был искренне расстроен этим фактом. Лучше вам не полагаться на других, иначе так тут и останетесь. Уж поверьте. И ушел, хлопнув дверью. Зараза, сколько можно? Неужели так тяжело говорить по-нормальному? Глядишь, втроем бы отсюда ушли. Но нет, надо везде лезть одному. Кстати, по поводу лезть. Он что, ни одного зомби не тронул? Оббежал, наверное. И что это было? Глядя ему вслед, произнесла Клэр. Не поверишь, те же мысли. Проскрипел я. Кстати, Вектор, я нашла образец. Окликнула меня Клэр. Угу, я же этим позывным представился в наше первое знакомство. Образец, изобразил, с огромным трудом. Чертов голос. Удивление я. Медаль для того аппарата в предыдущей комнате. Пояснила Клэр. Блин, и зачем тогда та выписка про новый металл? Понял, идем. А сразу для двери не подойдет? Односложно ответил я и тут же себя дополнил. На что мне просто показали малые размеры медальона. Если на двери выемка была, считай, с мой кулак, то медаль легко помещалась в руке Клэр. Вопрос снят. Подтверждая мои подозрения, металл нам понадобился, и довольно скоро. Непонятный сканер в автомате снял форму медальона и потребовал что-то, куда этот образец записать, ну, оттиск сделать, и теперь уже я поделился своими мыслями со спутницей, которая отнюдь не обрадовалась перспективе идти назад. Знала бы ты, как я не хочу снова идти на кладбище. Выходим наружу и видим открытый ангар, скорее даже небольшой гараж, для машины, и ноги зомби оттуда виднеющиеся. Значит, я ошибся, Стиви что-то да может. Парень, ты вырос в моих глазах. Один только вопрос, перегородку с запертыми зомби ты зачем открыл? Да и вообще, когда успел тут отметиться? Или это я своими хакерскими талантами все понаоткрывал, вместо разблокировки одной единственной двери? Надеюсь на первое, но зная себя, второе также списать со счетов не выйдет, не стоит. Перехватываю руку, поднявший было пистолет Клэр. Их всего двое, побереги патроны. Поясняю на ее вопросительный взгляд. Да, сразу видно, что кое-кто привык работать в одиночку или с балластом. Это я сейчас на ее приключения с Шерри на закорках намекаю, и до этого одиночные заходы все в том же Раккун-Сити. Пока я быстро вбил в грунт обоих зомби, девушка успела осмотреть гараж и взять огнетушитель. Пояснять зачем, не пришлось, я и так помню, что машина у входа в тюрьму активно горит. Надеюсь, она вовсе не рванула. Проходя мимо места, где мне послышалось рычание, на нас напали церберы, именно в том промежутке, между забором и зданием. Как же я ненавижу этих мертвых доберманов. Согнув руки, принимаю прыгнувшую на меня тушу, и тут же отталкиваю ее к стене, под ускорением добивая ударом кулака в голову. Клэр своего противника упокоила столь же быстро, просто вовремя сместившись и полоснув ножом. Не знаю, куда она целилась, но задние лапы подсекла очень качественно, а добить волочащегося к цели пса было легко. Пусть справилась она и медленнее меня, подготовка Вектора и ускорение дают неоспоримые плюсы, Пусть я и сдерживаюсь, дабы не вызывать опасений у моей спутницы, еще и собаки», — с непередаваемым выражением лица произнесла Клэр. «И не говори», — согласился я. Следующий двор был пуст, только вспаханная в некоторых местах земля, как напоминание о встрече со Стиви. А вот кладбище предстало пред нами еще десятком зомби, и это учитывая, что мы тут в прошлый раз упокоили не меньше. «Оставляю их тебе», — вооружившись огнетушителем, произнесла Клэр, оббегая этих неторопливых созданий и сближаясь с горящей машиной. «Пожимаю плечами и вытаскиваю нож, когтями я особо не свечу, да и короткие они у меня, едва на 2 сантиметра выпирают. Зато прятать их легко, всего-то и нужны обычные перчатки, не то, что с прошлым маникюром». Взмах ножом, и двое лишаются головы. Скользящее движение между падающими телами и нож входит в глазницу следующему. Проворот лезвия, чтобы уж наверняка. Выдергиваю и тела, и 2 шага вперед. Отставленная в сторону рука подается чуть вверх, и лезвие ножа входит в кадык, а потом скользит вслед за рукой выше, доходя до головы, куда и погружается на всю длину лезвия. Вырвать нож круговым движением, отправляя тело в товарок зомби, и скользнуть к барахтающейся под ним паре мертвяков, парой ударов прервав их существование. Откидываюсь назад и ударом левой руки в лоб шаркающему ко мне противнику, просто заставляю голову зомби отвалиться. Рывок в сторону Клэр, и последние 3 зомби умирают еще до того, как начинают реагировать на меня, а нечего шаркать в сторону девушки, занятой тушением машины. «Готово, теперь обратно», — со вздохом произносит Клэр. «Да, я тоже ненавижу этот мир, где постоянная беготня является фактически конвой жанра». Сдержанно киваю, незачем слух девушки калечить, и отправляюсь к выходу, внимательно осматривая окружающее пространство. Вышли с кладбища, и в спокойной обстановке с нелезущими из-под земли зомби читаем ТТХ нового сплава. Чемоданчик вскрывался на раз, не определяется металлодетектором, не просвечивается рентгеном, легкий, но прочный. Сюда его отправили для проведения всех нужных тестов, собираясь после использовать для создания оружия. Да, оружие, не высвечивающееся на рентгенах и на которое не реагируют металлодетекторы, красота. Отскоблил кусочек, с трудом, к слову и правда прочный. Пусть эрудитка позже проанализирует, может и мы что сообразим, все же у нас 2 ученых и 1 имеющий массу знаний из различных областей. Клэр на мои действия промолчала, оставшегося куска спокойно хватит на оттиск, а что сделает с остатком автомат, мы не знаем. Хорошо, когда у тебя понимающая напарница. И почему сразу вспоминается эрудитка? Знаю, это страшная сила привычки. Быстро добравшись до помещения с металлодетекторами и нужным нам аппаратом, выслушали очередное его предупреждение и спокойно прошли. Двери я зафиксировал еще в начале, так что ничего нам эта система не сделает. И я оказался прав. Все остатки были просто крошевом, в центре которого лежала точная копия эмблемы, находящейся в механизме. За 2 минуты создал. Красота. Идем на выход, и из стекол в коридоре начинают лезть зомби. Как меня это уже раздражает. Напугать ни меня, ни Клэр у них не выйдет, а вот неудобства доставляют. Хотя, давай просто обойдем, не сговариваясь, произносим мы с девушкой, вызывая у той улыбку. Я улыбнуться в принципе не могу. И спокойно обходим с 2 сторон 5 мертвецов, половина из которых только забралась в зал и еще не успела подняться с пола, а у 2 торопык вышел разрыв шаблона, когда их обходит с 2 сторон. Бедняги не смогли решить, на кого напасть. Снова забег к той части, где мы встретились с горе-пулеметчиком, и открытие основных, тяжелых ворот с помощью значка. Пройдя через дверь, которую и я сходу не вышиб бы, мы оказались на полуразрушенном мосту, местами даже горящим. Середина его фактически была разбита, и на краю качался хаммер. Клэр было сунулась в обход, но мне хватило 1 прыжка с мисс Ридфилд за пазухой, очень этому возмущенной, для преодоления преграды. На той стороне рядом с машиной была обнаружена еще пачка патронов. Видимо, откинула от несчастных бойцов, которым не посчастливилось быть тут до нас. Насчет участи последних, глядя на мост, никаких подозрений я не питал, что подтверждало и отсутствие подсветок внизу. Вескер зверь, если нападал на эту базу он в одиночку. Перегораживающие путь с правой стороны от моста контейнеры я просто сдвинул, жаль, но сам мост так не преодолеть, на той стороне его завалило очень качественно. Пропускаю хмыкнувшую себе под нос Клэр и прохожу следом. Подъем по лестнице и мы уже наверху на той стороне моста. Прыгать вниз с левого бока от нас я не стал, из-за легкого тумана, вполне частого гостя в тропиках, что творилось внизу, за завалом, было не видно, а налететь на большие проблемы не хотелось даже мне. Поэтому пошли верхами по прямой, в сторону чего-то напоминающего каменный забор, как у иных огороженных парков в Америке, со входом прямо напротив нас, на расстоянии метров 40-50. Трех зомби, что загораживали нам путь, просто и без затей скинули вниз. Причем самого первого туда отправила точным ударом ноги сама Клэр, бережливо начавшая относиться к патронам. Исполнение удара так себе, но сойдет, особенно для вчерашнего гражданского. Тьфу, опять заносит. Открываемый у меня на ногах, грызя мои лодыжки, тут же повисают эти надоедливые доберманы. Ладно, вы-то собаки, но я не кость. У меня так скоро психологическая травма появится. Судя по веселому хмыку Клэр, я это сейчас вслух сказал. Шли вон, и песики со скулежом улетают куда-то вперед, а сбоку по извилистой, выложенной камнем тропинке, словно и правда в парке, особенно учитывая кусты и деревья по бокам от этой тропы, послышался тихий рык. Еще один пес. Почему не тот же самый из этой поры? Да просто у этого зубы были, а предыдущие обломались, как и обычные зомби. Сдается мне, что раскусить меня выйдет только у хантеров и тех, кто будет в этой градации выше них. Ну и конечно хантеры гамма остаются в списках очень опасных врагов, те проглатывают сразу. Как же вы меня достали, скорее человечица и в отпуск, протянул я. Клэр не выдержала и решила сама умертвить пса, опасаясь, что устроенное мной ей сильно не понравится. Три выстрела в голову, и пес затих гарантированно. Проходим по этой парковой зоне и подходим к дверям в особняк, где внимательная Клэр подбирает какую-то эмблему. Я же открываю двойную дверцу особняка, входя первым в холл. Вроде как встреча с Эшфордом состоится именно здесь. Скорее бы закончить здесь и встретиться с Алексией, у меня на нее и вирус в ее крови, особенно последние, большие планы. 29 глава. Либо меня подводит память, либо еще что, но мы спокойно обыскали холл, до жути похожий на таковой в полицейском участке Раккун-Сити. Никаких неожиданностей не произошло, Стиви не выскочил, и слава богу, он меня раздражает, Альфред также не отсвечивал, разве что патроны нашли, без этого можно было бы сказать, что зря помещение обыскивали. Покосившись на широкую, обитую красной ковровой дорожкой, лестницу, замечаю там развилку, либо налево идти, мимо безвкусного и выцветшего портрета на стене, к двери, либо направо, но там что-то вроде подоконника с мини-колоннами мешал рассмотреть, что дальше. Переглядываюсь, заставляя вздрогнуть Клэр, так и не привыкшую к двум прожекторам красного цвета из-под капюшона, играющим роль моих глаз, и я отдаю ее роль ведущей. Мне не зазорно и ведомым побыть, а девушка так будет себя увереннее и привычнее чувствовать, после похождений-то в уничтоженном городе. Жаль, что для создания полного антуража, я на Шерри не похож. Но чего нет, того нет. Наверх, предложила та, а мой взгляд опустила на осматриваемый ею компьютер. Секунду. Приближаюсь к агрегату. А иначе это чудо старого образца и не назвать. Одним монитором убить можно, не то, что нынешние, жидкокристаллические. ХМ, готово. Пришлось немного покопаться в памяти, но мне полезно, для перевода чужих знаний в свои навыки. Что именно готово? Спросила Клэр, все это время ожидавшая рядом, сложив руки под грудью. Двери разблокированы, теперь можно и сразу налево пойти, а не тащиться наверх. Я бы мог просто выломать двери, но это не культурно, да и не хочется прибегать к нечеловеческим возможностям, лучше стряхнуть пыль со старых навыков. Отвечаю я, ага, навыки старые, да не мои, но об этом я умолчу. А так и девушка довольна, а заодно осведомлена, плюс к доверию, однозначно, о моих возможностях хакера, и я обрабатываю знания. Теперь даже там, где я не додумаюсь применить свои знания, мне Клэр на это намекнет. Почему не додумаюсь? Косность мышления, ни Вектор, ни Василий с Барритом не были хакерами. Ясно. Клэр предпочла не развивать тему дальше, и просто ответив односложно, открыла дверь. В, судя по наблюдаемой мной картине, подсобное помещение. Ах, какая женщина. Хоть и цитата, но суть отражала высказывание верно. Засевших на потолке летучих мышей, девушка упокоила за пару движений ножа. Нет, она его не метала, или прыгала сама, просто как и всякие зараженные вирусом создания, мыши на нее среагировали, стоило двери открыться. Меня проигнорировали, ну хоть кто-то, раз уж даже обычные зомби теперь ко мне лезут. К слову, по поводу летучих мышей, они ведь послужили основной для моего создания, думаю, их кровь будет впитать полезно. Пока моя спутница осматривала подсобное помещение, и даже вроде что-то тут нашла, я сделал вид, что занят тем же, но у входа, как раз там, где лежали на земле останки моих дальних сородичей. Учитывая размеры помещения, я мог бы пойти вместе с Клэр вглубь, все равно расстояние позволило бы моей, в этот раз полезной, способности притянуть кровь. Но зачем привлекать внимание девушки своей необычностью, а она почти наверняка заметит тянущуюся через все помещения кровь. К тому же, чем ближе я к источнику поглощения, тем быстрее выпью. Нет, это не способность ускоряется, а банально сокращается расстояние, которое надо преодолеть ценной жидкости, чтобы влиться в меня. И как ни странно, после впитывания небольшой стайки летучих мышей, чьи размеры не особо отличались от обычных, для тропических разновидностей, то есть в сумме крови было не больше, чем с одного зомби, я все равно почувствовал себя странно. Да, пожалуй, это было лучшим словом, что отображало мое состояние. Надеюсь, я этой трапезой баланс вирусов в себе не расшатал, а то не хотелось бы тут стать чем-то вроде Биркина, в финальной стадии, поскольку на первые две я уже тянул своим обликом. И главное, не надо мне никаких крыльев, все равно учитывая мой вес, серьезно превосходящий человеческий, я банально не взлечу. А рудиментарные отростки мне тут не нужны. Но вот осмотр Клэр завершила, я уже давно кровь впитал, и теперь разгадывал свои ощущения, так что тоже в общем-то дела в этой комнате закончил, и потому мы отправились на выход. Выйдя из подсобки, свернули налево, и вдоль стены двинулись к другой двери. И за следующей дверью нас ждал коридор, идущий в правую сторону, и дверь в его конце, с еще одним поворотом направо. Он не был пустым, в нашу сторону уже двигались 4 зомби, считая того, от звуки шагов которого слышались из-за поворота. Вот интересно, почему в особняке зомби военные? С другой стороны, это вроде как особняк посреди военной базы, но слуги-то тут должны быть. Смотрю на 4-го и последнего из мертвецов, показавшегося из-за поворота. Вопрос снимается, вот и зомби в ливрее дворецкого. Рывок вперед, и я замираю между двумя зомби. Резко развожу руки в стороны, нанося удар тыльной стороной руки по плечам, и раскидывая зараженных в разные стороны. Силы ударов хватило на то, чтобы оба противника размозжили свои головы о стены. Не очень эстетично, зато быстро и с минимумом затрат на обоих, фактически 2 движения, считая передвижение к ним. Последнего военного и бывшего дворецкого 2 выстрелами упокоила Клэр. Вот и отлично, теперь можно и зайти в помещение прямо по курсу, перед этим обыскав трупы. На военных может оказаться что-то полезное. Свою точку зрения я пояснил и Клэр, уж не знаю, поступала она так раньше или нет, но сейчас против не была. Быстрый обыск 2 мертвых людей дал нам пачку патронов, 2 ножа тут же отошедших мне и серебряные часы на цепочке в кармане у дворецкого. Хм, не припомню, зачем они нужны, но я и канон далеко не пошагово помню. А пока возьмем с собой, знаю я этот мир головоломок, не хочется из-за такой мелочи, 5 возвращаться, пока вспомнишь, где их видел, пока проверишь трупы, на которых они могли быть. В общем, лучше сразу прихватить. За углом оказались 2 двери с золотыми ручками, но мы решили сначала проверить те, что перед нами. Заходим в них и попадаем в добротное помещение, с 3 небольшими диванчиками, обитыми зеленой кожей, по центру, шикарным ковром под ногами, неплохо глушащим звуки шагов, проектором на левой стене, где-то на 1/3 стены, и чучелами муравья и стрекозы у противоположной от нас стены. То, что чучела были бутафорскими, ясно с первого взгляда, даже под вирусом-то сомнительно, что эти 2 вида насекомых вымахают до размеров крупного кота. Хотя, кто его знает, вон, в Раккун-Сити вообще пауки размером с пони сновали, и червяк, размером с грузовик. Там под муравьем какая-то панель с 2 кнопками, произнесла, первой заметившая дополнение к чучелам, Клэр. Давай нажмем, если что, я подстрахую, произношу я, правильно поняв намек на возможную ловушку. Девушка аккуратно приближается к панели и нажимает на кнопку. Щелчок, и на том самом проекторе активируется потертая запись, даже без звука. Вот не пойму, как все эти разработки, продвинутая вирусология и прочее сочетаются со столь древней техникой. На видео нам показывают 2 детей, лет 12 навскидку, в однотипной одежде, темные тона, да и сама униформа похожа, пусть и с поправкой на разную половую принадлежность детей. Судя по общим чертам лица, и одному цвету удивительно светлых, почти золотистых волос, это брат и сестра. Кажется, я уже догадываюсь, кого нам демонстрируют. Это вроде и есть семейство Ишфорд. Девушка, гениальная Алексия Ишфорд, что и разработала Веронику, и даже поставила эксперимент на себе, а тот милый подросток вырастет в заносчивого и эксцентричного паразита, который и является хозяином этого острова. На записи показывается, как парень обрывает крылья стрекозе, вот малолетний садист, и закидывает ее в нечто вроде аквариума, к муравьям. Я знаю, что эта штука называется иначе, но как, не помню. И дальше, с садистским удовольствием в глазах и милыми улыбками на лицах, эти двое наблюдают за копошением насекомых. Если я правильно помню, то фактически только что мы с Клэр просмотрели всю суть кода Вероники, ведь в основе этой разработки и будут лежать гены стрекозы и муравья. Хех, сила, позволяющая поднимать в десятки, а то и в сотни раз больше собственного веса, я уже хочу этот образец. Не помню, была ли это особенность одного из насекомых у Алексии, но уж у меня ей проявиться сам Бог велел. Я ведь все больше под силу со скоростью заточен, ну и чудовищную непробиваемость, спасибо, Тревор. А пси-силы у меня откровенно никакие, даже власть над притяжением крови мне не дается. Занимательно, но пока непонятно, к чему это. Без особых эмоций произнесла Клэр. Это да, не зная подноготной, вообще с этой видеозаписи ничего не поймешь. Я лишь выразил согласие, не став светить перед девушкой излишними знаниями, природу которых я объяснить не смогу. Стоило ролику закончиться, и один из шкафов, тот, что справа от экрана, отъехал в сторону, открывая путь в скрытое до этого помещение. Дружно переглядываемся с девушкой, и не знаю, что можно прочитать у меня на морде, еще и капюшоном скрытый, а у нее на лице отчетливо видно нежелание лезть в этот закуток. Ну да, все эти ходы уже успели нам обоим приесться. Решено, как только окончательно оживу и верну себе нормальный внешний вид, да хотя бы до уровня первой формы Алексии, или еще лучше, Вескера, отправлюсь на заслуженный отдых. Как представлю, уже сейчас хочу. Море, песок, крики чаек, солнце, девочки под боком, и никаких зомби. Грустно вздыхаю, мечты, и неожиданно понимаю, что вздохов было два. Мои горящие прожекторы, что поделать, если именно так глаза из-под капюшона видно. Вновь встречаются с понимающе удивленным взглядом Клэр. А что ты хотела? Может, я и монстр, но как я уже говорил, ничто человеческое мне не чуждо. Поэтому не удивлюсь, что наши желания совпали процентов на 80. Захожу первым в помещение, как самый неубиваемый из нас двоих, и осматриваюсь. Небольшой закуток, размером соответствующий одной из стен комнаты, за которой он и скрывается. Это в длину, а в ширину метра полтора будет. Отцепляю от стены висящий там рычаг, хотя нет, сделан он из дерева и довольно живописно, прямо как руль у кораблей старого типа, из дерева которые, но размер подкачал, раза в 2-3 меньше настоящего руля. Под одобрительный кивок Клэр, эта деталь отправляется в мой рюкзак, не девушке же все это таскать, а мне хоть легковушку на спину прицепи, все равно оттащу куда надо. Хотя, а может и, ладно, не проверял, но в теории должен, тот же тиран спокойно машинами бросался, а я сейчас не слабее него буду. И тут на противоположной стене, на гербовом щите, покрытом позолотой, я заметил два золотых люгера. «Вектор, что с тобой? Ты чего замер?» – обеспокоенно произнесла Клэр, как я отметил краем сознания. «Я же на полдвижении замер, так и не убрав до конца руль в рюкзак. Со мной золотой Лугер П-084, их сразу два. И если я не заберу этих двух великолепных сиротинушек, то я буду жалеть об этом даже в загробном мире. Из металла выполнено все, кроме щечек. Они выполнены из дерева. Вес изделия 850 грамм. В комплекте идут 8 патронов имитаторов. Пистолет рассчитан на коллекционеров, КХМ, на меня. И пусть многие утверждают, что он не функционален, но в моих руках эти два парабеллума будут не хуже своих боевых собратьев. Если ты не в курсе, парабеллум отличался высокой надежностью и точностью, и для своего времени являлся передовой оружейной системой. Так что это не просто оружие для коллекции. Нет, это ветераны труда, до сих пор при должной сноровке пользователя, могущие посоревноваться с нынешними. А магазин на 15 патронов идет приятным дополнением, ведь сейчас далеко не все пистолеты могут похвастаться такой емкостью, а порой время, затрачиваемое на перезарядку, может стоить тебе жизни. Кажется, я влюбился. А мне кажется, вирус все же добрался до чего-то мозга. Тихо пробормотала Клэр, если бы не мой обостренный слух, я бы и не услышал. Эй, попрошу без намеков, пистолеты и ножи были моей страстью всегда, задолго до становления монстром, чертовы вивисекторы корпораций. Праведно возмутился я, будем честны с собой, от вектора мне и правда перепала довольно пугающая черта, а теперь, помноженная на возможности и психику монстра, она разрослась до чудовищных размеров. Ведь я теперь не боюсь отдачи, я могу стрелять на опережение, ориентируясь по контурам подсветок, я реально монстр. Ладно, бери уже и пошли, не горю желанием задерживаться на этом острове больше необходимого, а в этом подозрительном помещении, тем более. Махнула рукой Клэр. Ну да, она и сама демонстрирует далеко не женские замашки, не будучи профессиональным военным, плюс к этому, у нее еще и брат в спецподразделении числился. Поэтому она могла и не такое видеть, и сильно моя реакция ее не пробрала. И это радует, будь иначе, и доверительные отношения с таким странным мной могли пошатнуться. Висящее рядом военное снаряжение, порядком устаревшее, меня не интересовало, как и пара охотничьих винтовок. Это ближе к эрудитке будет, вот для нее одну и прихвачу. Проходя мимо, просто взял винтовку со стеллажа и отработанным движением приторочил к рюкзаку. Стоило мне только снять пистолет из подставки, как послышался щелчок, и следом завыла сирена, и одновременно с ней шкаф, с остальной обивкой с нашей стороны, вернулся на прежнее место. Это все с самого начала слишком походило на ловушку. Одновременно произносим с Клэр. Тогда зачем ты взял эти пистолеты? Девушка была в шоке от моих слов. Это же два золотых парабеллума. Произношу я, разве могут быть какие-то вопросы? Да ради этого чуда я готов хоть сейчас сцепиться с Алексией, особенно сейчас, пока она не мутировала. Хе-хе, мужчины. Как-то обреченно произнесла мисс Ридфилд. Видимо, у ее брата есть схожие слабости. Уж больно привычно сейчас прозвучала фраза. Не волнуйся, я прекрасно понимал, что именно делаю. Абсолютно серьезно отвечаю, аккуратно убирая мою прелесть, в количестве двух штук, в рюкзак. Закончив со священнодействием, подхожу к заблокированной двери, и упершись в нее плечом, начинаю давить на перегородку, шаг за шагом отодвигая отчаянно сопротивляющийся механизм. Не для того я силы наращивал, чтобы какой-то шкаф, пусть и крупный, с остальной обивкой был мне преградой. Наверное, можно было сломать и стену, но я и так выделюсь, напомнив в очередной раз Клэр, что я за монстр, а начни я ломать стену, это со стороны смотрелось бы, и воспринималось соответственно тоже, еще ужасней. Секунд пять, и мы снаружи, на пульте управления, скрывавшимся за отъехавшим в сторону проектором, отжимаем нужную комбинацию. Пусть мы уже и выбрались, но ни к чему нам такое звуковое сопровождение. Да и мало ли что это за тип ловушки, может, там газ какой распыляется, и мы так пол особняка потравим, поэтому придя к сходным выводам, отключаем ловушку. Спустя пару мгновений, неожиданно для Клэр, я-то людей вижу издалека по подсветкам, и стены с дверью для меня не проблема, в помещение врывается явно спешивший на звук сирены Стив. Герой без страха и упрека, ладно, чего я взъелся на подростка, раз прибежал помочь, то это похвально, вот только помощь уже и не требуется. А, это вы. Тут же перешел он на понебратский тон, пытаясь скрыть свое появление. Кажется, для него быть героем не модно, да и тот факт, что уже помогать некому, тоже должен был сыграть свою роль. Стив, с непонятными интонациями произнесла Клэр. Я лишь коротко кивнул, это действительно мы. А как его глаза загорелись при виде ружья. Знал бы ты, какая драгоценность скрывается у меня в рюкзаке. И это я сейчас не про уменьшенную копию корабельного руля говорю. Хах. Кажется, здесь пошарить я уже не смогу. Ладно, бывай, крошка. И ты будь здоров, молчун. Я пойду, и в следующий раз постарайтесь не влипать в неприятности, и не вставать у меня на пути. О, как вывернул речь. Ладно еще бравадой прозвища, не столь далек он в них от истины. Мне и правда приходится молчать, а Клэр, может и крошка, но сама она такого подхода не оценит. Но вот концовка речи, там где про неприятности, такое ощущение, будто это он нас и вытащил оттуда, а не вставать на пути, сам виноват, что мы тебя от чего-то там оторвали, мог бы и не спешить, справились и без тебя, как и выразиться повежливее тоже мог бы, так сказать, проявил бы уважение к старшим. А вот сейчас уже я глупость сказал, ведь я, по сути, личность, рожденная из трех других, и мой реальный возраст, как личности, стоит отсчитывать с момента, когда я осознал себя. Иными словами, мне сейчас месяца 4 стукнуло, да я самый боевой младенец в мире. Переглядываемся с Клэрой, смотрим вслед уходящему Стиву. Я с легкой смешинкой, даже злиться на подростка не выходит, а у девушки проглядывается нечто вроде жалости. Обогреть и защитить? Зря ты так, он уже не ребенок, но эти мысли я оставлю при себе, я ведь могу и ошибаться в толковании взглядов. Ты идешь? Покосилась на меня девушка, направившаяся к выходу, через пяток секунд тишины. Я немного задержусь, попробую поковыряться в этом оборудовании. Оно, конечно, старое, и не под мои нужды заточенное, но, возможно, смогу выжать из него хоть что-то. Подождешь? Уже я спрашиваю у девушки. Я в холл, там подожду, заодно проверю, не стянулись ли зомби с базы сюда. Пожимает в ответ плечами девушка. Будь осторожней. Ну а что мне еще надо было сказать в такой ситуации? Сиди рядом, так я не командир, более того, мы союзники на равных правах, даже, пожалуй, у меня эти права ниже, я в девушке почти уверен, а вот она во мне и монстра может увидеть, если я что-то не так сделаю. Ты тоже, неожиданно тепло отвечает Клэр. Приятно, после становления монстром, обо мне только мои птенцы и волнуются, поэтому от простого человека даже такое пожелание слышать было странно, не знаю, скорее, несколько неожиданно, но и образу самой Клэр не противоречит, мог бы и сам это учитывать, опираясь на свои знания. Все, хватит расшаркиваний. Приближаюсь к терминалу. Так, что тут у нас? Видеозапись, которую мы просмотрели, конечно, копируем. Систему охраны тоже, потом доработаем втроем с девушками, и у себя поставим. Всякая система на особняке, и конкретно этой ловушке, будет лучше тех, что нам могут предложить легально, и даже полулегально, ведь особняк не простой, а семьи Эшфордов, одних из основателей Амбреллы, поэтому и охрана должна быть соответствующей. Собственно, не будь мы с Эрудиткой в прошлом сотрудниками корпорации, я на треть, но не суть, то сунуться сюда, было бы чем-то близким к суициду. Тоже можно сказать и про Вескера, который едва ли не лучше нас должен был все изучить, для полноценного нападения на остров. Пока я занимался копированием, из холла послышался грохот и выстрелы. Нет, стреляла не Клэр, у пистолетов иное звучание. С другой стороны, расстояние вполне может исказить звук. Но вот одного взгляда достаточно, чтобы определить происходящее. Моя союзница, судя по позе, скрывается за чем-то от стрелка, субтильного телосложения, засевшего на втором этаже холла. Ну неужели сподобился? Мне казалось, что брат Алексей раньше явится. С другой стороны, мало ли что его задержало, в отличие от своей сестры он простой человек, ему позволительно. Откровенно говоря, возможно, что это я путаю, не настолько хорошо все помню, чтобы утверждать, когда именно он должен был предстать перед Клэр и попугать ту охотничьим ружьем и гнусавым голосом. Да, голос у него действительно должен быть ужасный, как и смех. Надеюсь, в реальной жизни этого не будет. Все, скачал, теперь можно и догнать девушку, заодно узнав, что они там обсуждали. Как раз и Альфред скрылся. Ну как скрылся, для Клэр точно, а я его прекрасно вижу, он сейчас точно надо мной проходит. Как же мне нравится эта особенность моего зрения. Ты как? Я слышал выстрелы. Влетаю в помещение и интересуюсь у Клэр. Мда, со скоростью я переборщил, вон как не отошедшая от встречи с радушным хозяином девушка наставила на меня пистолет. Фух, не врывайся так больше. Опустила пистолет она, облегченно выдохнув, и тут же перешла на серьезный тон. Я только что познакомилась с владельцем острова, скажу тебе, неприятный тип, и мне кажется, у него не все дома. Он только что обвинил меня в том, что я шпионка, позволив себя поймать. Я, видите ли, привела группу захватчиков на этот остров. Не косись на меня так, мы с напарницей прибыли уже в эту разруху, и если я могу пошуметь, что собственно и делаю в паре с тобой, то эрудитка тут за информацией, по вирусу для меня, и компромат на Амбреллу, для общего дела. Открестился я от возможных подозрений. В общем, этот сумасшедший пришел в ярость от такого обращения с вверенным ему имуществом, и все случившееся повесил на меня, и теперь он решил устроить охоту. Почему не убил сразу? Я и говорю, у него не все дома. Есть у меня подозрение, что и на этот остров его именно сослали, такого допускать до управления Амбреллой будет не лучшим решением. Пусть его дед и был основателем корпорации, по его словам, но такого внука лучше держать на этом острове и не выпускать. Семья Эшфордов – одна из самых благородных и влиятельных фамилий. Жуть его заела на величие предков. А попытки узнать, на кого я работаю, мда, да ни на кого, но он что-то не поверил. Единственная относительно полезная информация – на свободу вырвался экспериментальный вирус. Поэтому монстры тут могут быть не такими, как от вируса Т. Это ты намекаешь, что из-за внесенных в разработку отличий, на меня даже обычные зомби реагируют. Осведомился я. Да, если ты не соврал, и раньше они тебя игнорировали. Боюсь, что именно эту разработку Амбрелла и предпочтет стандартный, если узнает о такой ее особенности. Это точно, вряд ли они станут терпеть того, на кого обычные зараженные не обращают внимания. Скорее сразу попытаются закрыть эту брешь, признал я. Что дальше? Интересуюсь, предоставив выбор девушке, выбраться отсюда. Это если глобально. Чуть менее глобальное, я же обещала помочь тебе, поэтому поищем тут информацию про эту твою Т. Веронику. И конечно, вариант твоей напарницы, с компроматом, также неплох, пояснила свою позицию Ридфилд-младшая. Отлично, как я и думал, оставить меня в беде девушка не сможет. Поэтому у меня есть время наладить с ней доверительные отношения, в будущем это пригодится. Плюс к этому, не придется объяснять свое присутствие рядом, или что еще хуже, изображать из себя шпиона, двигаясь позади и не попадаясь на глаза. Сама вписалась, на ней и ответственность, пусть и мнимая, но все же. Тогда сейчас нам надо обыскать особняк, продолжил я мысль Клэр. Поднявшись на второй этаж, мы свернули в правую сторону, а не налево, куда и ушел Альфред. Почему так, я интересоваться не стал. Не хочет девушка пока с ним сталкиваться, пусть так и будет. Она в своем праве, а нам все равно тут надо обыскать весь особняк. Это в идеале, как выйдет по факту, я пока не знаю. Правое ответвление привело нас в комнату секретаря, хорошо обставленную, но бумаги и прочие канцелярские принадлежности явно указывали, для чего используется это помещение. При виде старой печатной машинки я на мгновение даже замер, а потом минут пять подсознательно ждал, что Клэр подойдет к ней и сохранится. Да, понимаю, что глупость, и это реальный мир, но сейчас, при виде этого аппарата такой ностальгии повеяло. В тусклом свете люстры, откуда-то из-под тумбочки что-то отблескивало, что и заметила девушка, у меня зрение несколько иное, так что подобные пряталки этого мира мне заметить невероятно сложно. На все плюсы, есть свои минусы, и если мой столь мизерный, то грех жаловаться. Это я про особенность зрения. В совокупности мне как раз есть на что жаловаться. Передвинув тумбочку, по просьбе девушки, подбираю карточку персонала. По идее с ее ID мы сможем разблокировать двери, но я это уже сделал. Разве что поискать другие полезные свойства, к примеру, доступ к информации на компьютере с помощью карточки будет получить проще. Не забыли мы и документы помощника. Правда, ничего особо криминального, на первый взгляд, там не было, но то на первый. Позже, в спокойной обстановке перепроверю и будет видно, что в утиль, ага, к эрудитке, может она и из забракованного что выжмет, а что и в папочку с компроматом. В дневник секретаря я даже позволил себе заглянуть, но если там записи были в стиле той, на которую наткнулся я, то тут разве что как интересную историю почитать сей дневник можно. С чего я так решил? Это становится понятно, если прочитать саму запись. Я работаю у сэра Альфреда вот уже 4 года. Он никому не доверяет. Даже мне, его секретарю, запрещено приближаться к его дому. Но почему? Говорят, вместе с ним в доме на холме проживает и его сестра, Алексия. Я случайно увидел силуэт женщины, стоящей в окне дома. Могла ли это быть Алексия, о красоте которой все только и говорят? Когда я спросил об этом у сэра Альфреда, он сильно рассердился. И даже занимаемый мной пост его секретаря не спасет меня от расправы, если я снова заговорю о ней. И никому на базе не известно, что именно скрывает сэр Альфред, и что происходит в том доме. Роберт Дарсон, я не спорю, кое-что новое отсюда узнать вполне реально, но это совсем не то, что хотелось бы отыскать в дневнике секретаря самого Эшфорда. Где записи товара, поставок, до того же сверхпрочного сплава, месторасположение склада. Можно сказать, я был оскорблен в лучших чувствах, записывать в личный дневник разные сплетни, размышления и слухи. И это дневник секретаря, а может, все же уборщицы. Махнув рукой на это, смахнул этой же рукой все в рюкзак. Пусть эрудитка это графоманство разбирает, а я поберегу свои нервы. Коротко переговорив с Клэр, решили вернуться в холл. Опять, этот мир точно проклят. Тут всегда надо ходить кругами и возвращаться, и проверить, что я смогу выжать из ID-карты. На удивление, выжать из нее удалось довольно многое. К примеру, теперь я знаю, куда нам стоит держать путь. С левой стороны находится канал и подводная лодка в нем. И эта прелесть сможет нас доставить в подземный ангар, ну и лабораторию со складами. Клэр, туда надо, чтобы выбраться отсюда, а мне нужна лаборатория. Склады я также не откажусь прочесать на предмет интересных для меня вещей. Правда, от мысли, что нам придется снова лезть под землю, передернуло обоих. Кажется, после Раккун-Сити некоторое отторжение подземных лабораторий появилось не только у девушки. К слову, мини-рули правда была важной находкой, поскольку именно она служила основной частью подъемника подводной лодки, позволяя той всплыть. Куда ни плюнь, все тут друг с другом связано, не слазили бы мы в ту комнату, не было бы у нас этой детали, и фиг нам, а не лодка. И бог с ней, если бы мы просто не взяли ее, а если бы мы вообще туда не полезли, сейчас бы начали шерстить особняк, а тут ведь еще и этот псих с винтовкой бродит. Да и монстры должны присутствовать. Мне-то в большинстве случаев ничего не будет, а вот Клэр достаточно словить всего одну метко пущенную пулю, или получить один укус от зараженного. Возвращаясь к полученным данным, еще мне удалось получить на свой КПК карту окрестностей, правда не полную, то ли доступа не хватило, то ли в других местах сеть иная, я грешу на оба варианта сразу, ведь даже карта особняка была не полной, что явно указывало на первый вариант. Вспоминая систему защиты помещения, можно и второй вариант заочно подтвердить, в этом компьютере только уже отключенная мной с самого начала система была, ох и отточу я, чувствую, навыки программиста, зато, после этого они точно должны будут усвоиться в полной мере. К лодке, повернула ко мне голову, закончившая читать данные и следить за моими действиями, не как девушке любопытно, Клэр, а куда еще, вырвался у меня обреченный вздох, как мне не хочется лезть под землю. 30 глава, выйдя из особняка, сворачиваем направо, пройдя немного вперед по площади, спускаемся вниз по каменной лестнице, оказываясь на мощенной камнем площадке, с водной гладью справа от нас. Там же находился и причал. Быстрый обыск причала, и мы становимся гордыми обладателями стрел для арбалета. Сам арбалет пока не видно, а жаль, если правильно стрелять, то можно с одной стрелы снять зомби, да и оружие раритетное, основная причина. Поставив руль-рычаг в специальное крепление, активирую под внимательным взглядом мисс Ридфилд механизм всплытия подводной лодки, и переглянувшись, мы отправляемся к ней. Сначала Клэр, как наиболее легкая, а то еще трап подо мной провалится, а следом за ней я. Пусть я и тяжелей, но ускориться и проскочить по ломающемуся трапу я успею, а иди девушка позади меня, и она осталась бы на суше в таком случае. Новая заминка вышла, когда я протискивался в люк подводной лодки, узковато будет. Есть все же свои минусы в этой моей форме. С трудом и под скрежет металла, я сумел протиснуться внутрь нашего транспорта, закрыв за собой люк и проверив, нет ли критичных вмятин зазоров. Но повредил я только нижнюю часть лаза, учитывая толщину, люк и так до нее не доставал, так что протекать не будет. Спускаюсь по винтовой лестнице и натыкаюсь на скептический взгляд Клэр. Что, у меня просто кость широкая, и вообще, человеком я был много уже. Как-то само вырвалось, а девушка смутилась, в очередной раз поняв, что наружу всплыла неприятная для меня тема. Знала бы ты, что я с первой секунды своего существования был таким монстром, родившись, как личность, уже в Раккун-Сити из трех личностей. Отвечать девушка не стала, замяв тему и вместо этого запустив подводную лодку. Как я поблагодарил в этот момент создателей этого транспорта, она запускалась всего одним рычагом. Признаться, были опасения, что нам с Клэр придется спешно обучаться вождению подлодок, но реальность оказалась не столь ужасна, и транспорт ходил по заданному маршруту и только по нему. Пока мы плыли в сторону подводной базы, или же подземной, она как бы в нижней части острова сделана, успели обшарить само транспортное средство, и это нам дало подсумок Клэр, двойной карман-сумку, легко прицепляемую как к поясу, так и на бедро, и еще десяток стрел для арбалета. Нет, чтобы сам арбалет дать. Стоило нам пришвартоваться ко входу в базу-лабораторию, и Клэр ласточкой выбралась из подводной лодки. Не иначе опасалась, что если я полезу первым, могу и застрять. Перспектива оказаться запертой в замкнутом пространстве пришлась не по вкусу мисс Ридфилд. Не мне ее судить, сам опасался застрять, потому спокойно дождался, пока девушка вылезет, и начал восхождение по винтовой лестнице, немного ускорившись, для лучшего эффекта. Мгновение, и я вылетаю как пробка из бутылки шампанского, по-моему, даже почти без скрежета. Ну почему не делают люки для крупных мужчин? С другой стороны, я сейчас несколько больше даже накачанных и превышающих общие стандарты людей, а был бы в первой-второй стадии, без проблем пролез бы, но тогда у меня были бы проблемы иного рода, поэтому не будем о грустном. За все надо платить, и за мощное, непробиваемое тело, тоже, и назначенная цена не столь уж велика. Под эти мысли я нагнал Клэр, и мы прошли прямо и налево по коридору, левая сторона которого была с иллюминатором на всем протяжении стены. Неплохой вид на наш транспорт открывается, между прочим, а вдалеке, в воде явно что-то есть. Мое зрение на грани чувствительности что-то улавливает, но даже в полноценный контур это не собирается, слишком велико расстояние. Сталкиваться с подводным жителем у меня нет никакого желания, в воде я буду довольно беспомощен, поэтому я не против того, что монстр находится в отдалении. Подходим к раздвижной двери, и стоило той открыться, как сразу послышалось шарканье. Как я ненавижу этих зомби. Само помещение что-то вроде приемной, с плохим освещением, не иначе, запасной генератор включился, с левой стороны вдоль стены идут диванчики, а впереди помещение сначала рабочим столом, а следом и стеной делится на две части, справа выходило все то же помещение, но несколько меньше, а слева вышел не особо длинный коридор. Насмотрелся, немного раздраженно подала голос Клэр. Ну да, она тут стреляет по тройке мертвецов, а я любуюсь окружением, что легко определяется по движению глаз окуляров под капюшоном. Но и меня понять можно, шкуру мою простым зараженным не прокусить, а чтобы их убить, мне и кулаков хватит. Но не стоит слишком часто обращать внимание девушки на мои ненормальные физические параметры. Изучаю обстановку на предмет опасности. Спокойно отвечаю я, выхватив из кобуры пистолет, и почти не глядя, выстрелив три раза, слегка смещая каждый раз руку. Три выстрела. Три трупа, как же здорово, что одной из моих основ стал вектор, который с пистолетами и ножами на «ты». Клэр в свою очередь меня слегка разочаровала, нет, даже не так, озадачила. Она умудрилась всадить две пули в одного зомби, не убив того, ведь знает же, что чтобы убить его таким методом, треть магазина извести придется. Перенервничала на подводной лодке или ее еще что-то из колеи выбило. А чем это я? Наверняка неприятные воспоминания. Ведь она сейчас снова под землей, как тогда, с Биркиным. Ассоциативные цепочки, не иначе. Мне и самому где-то в глубине души ситуация не нравится, но я и так монстр, у меня забот, страхов и переживаний меньше, в этом плане. И что обнаружил? Не иначе, как для успокоения своих нервов, продолжила разговор Клэр. Пачку патронов на дальнем диванчике, и абсолютно неинтересные нам бумаги на столе. Отвечаю, поскольку действительно успела смотреть комнату наметанным взглядом, умолчав о том, что в помещении с левой стороны имеется скопление мелких контуров под потолком. Эту свою способность я пока не светил и не собираюсь, а контуры вполне узнаваемы, дальние сородичи, снова, почему неинтересные, поинтересовалась Клэр, идущая к патронам, потому что половина этой бумаги даже не распечатана, как вывод, она еще не использовалась. А вторая, не более чем отчеты какого-то работника, совершенно ничего интересного. Подойдя к столу, озвучил я вторую часть, мельком просмотрев документы. Там была самая настоящая отчетность, нечто вроде, сколько поставлено канистр бензина и все в таком духе. Снабженец документы свои не успел забрать что ли? Раз тут ничего полезного, то идем дальше. Подошла сама глянуть на документы девушка. Вот любопытная, или недоверчивая, это и так понятно. Вот только куда теперь, или разделимся. На это заявление меня осмотрели странным взглядом и дали отрицательный ответ. Кажется, у меня объявилась нянька. Вот только за кого ей переживать, за то, что я на зомби сорвусь или что. В итоге отправились вдвоем к летучим мышам, о чем я предупредил, когда мы зашли в помещение, сделав вид, что такой глазастый я. их сразу заметил. Передвигались мы из-за этого медленно и тихо, и предположение Клэр сработало, мои дальние сородичи на нас не среагировали, хотя, меня они так и так игнорируют. Дойдя до противоположного угла помещения, упираемся в пульт управления. «Сможешь что-то сделать?» — едва слышно произносит Клэр. Достаю небольшой блокнот и ручку, благо была у меня такая мысль, правда рассчитанная на других монстров, лизунами именуемых, они тоже больше на слух полагались, вроде как. Нет, это что-то вроде панели управления аэропортом, а не стандартная сборка компьютеров. Слишком узкоспециализированная техника, включать придется по старинке. Быстро начеркал, используя легкое ускорение, и продемонстрировал записку Клэр. Не с моим голосом говорить, на меня мыши могут и не кинуться, а вот девушку подставлять не хочется. Как и лишний раз светить телепатией. Совсем ничего, тихо поинтересовалась Клэр. Могу с того, бокового подать питание к лифту, и та небольшая платформа подъедет к нам, но это будет очень шумно. Предупреждаю девушку, на что та грустно вздыхает и жестом пистолета дает понять, что можно платформу придвигать. Сама при этом достает другой рукой нож. Хорошая, к слову, мысль. Быстро переключаю пару рубильников, попутно вложив пистолет в кобуру, и выхватываю два ножа. На шум вниз пикирует вся стая летучих мышей, и сближаясь с нами достаточно для восприятия живых, начинают закладывать вираж в сторону Клэр. Два шага в правую сторону, и я оказываюсь между ними и девушкой. Шесть взмахов ножа, и шесть трупиков падают на землю, становясь моими донорами. Седьмого пришпилила ножом к стене выглянувшая из-за моей спины Редфилд-младшая. Боевая особа, но энтузиазм чрезмерный, эрудитка предпочла бы отсидеться за моей спиной, и действовала только после моей команды. Что поделать, мы с Ематой сработанная команда, ведь партнерство в отряде начиналось еще у живой девушки с моей основной боевой составляющей, Вектором, много раньше нашей нынешней парной работы. Надо было тогда еще кого обратить, сейчас бы такие спецы пригодились, а то из двух почти гражданских непонятно что выйдет, а мы с Ематой просто физически везде быть не можем, пусть теперь и будет немного полегче. Все мы задним умом хороши, но в той ситуации мое решение было правильным, тащить за собой даже пару живых было бы проблематично, а обращать сразу, так не знал я, что способен на такое и кто именно у меня выйдет. К тому же, обрати я их раньше, и к моменту получения вируса Г в своем уме мог остаться только я. Поэтому, лучше закрыть тему, я все делал правильно и точка. Пока я предавался размышлениям, Клэр успела обшарить рубильник и вставить в него медаль, что подобрала у входа в особняк. Другое дело, что та встала по центру, а по бокам осталось еще по одному разъему с обеих сторон. Надо найти остальные. Вздохнула девушка, когда к ней приблизился я. Кто спорит? Теперь уже вслух высказался я. Может, Клэр и предпочла бы, чтобы я и дальше выдавал записки, с моим-то голосом, но мне приятнее разговаривать. Вот такая маленькая слабость большого нечеловека. Так, каждый думая о своем, мы и вернулись обратно в помещение с тремя телами зомби, и отправились к правому входу. К слову, этот вход был в разы монументальнее раздвижных дверей. Не по прочности, по размерам. Относительно тонкая стальная перегородка, опускающаяся сверху, по размерам, да и внешнему виду, напоминала перекрытие в гаражах на американский лад сделанных. Активировав рубильник, мы вышли в большой ангар. Если точнее, то под потолок полузатопленного ангара, не иначе взрывы и тряска на острове знатно повредили часть систем. Внизу, под нами, расположился приличных размеров грузовой самолет, но добраться до него сейчас не представлялось возможности. Предположим, что мы даже доплыли до него, но дальше нам надо войти в это чудо, не залив то водой. Не стоит забывать и о том, что в воде кто-то может находиться, ведь контуры я вижу только у живых существ. В общем, сбежать прямо сейчас у Клэр не выйдет, что та и сама поняла. Перейдя по стальному мостику на ту сторону ангара, проходим в аналогичную предыдущей дверь, оказываясь в сообразном помещении. Разве что сама с в другую сторону развернутой печатная, с острыми углами-поворотами. В пустующем центре очередной подъемник, причем, благодаря моему зрению, различающему в полутьме внизу, вел он в никуда. Мало того, еще там копошились зомби. Меньше десятка, но не сильно, 7-8 зараженных в заляпанных кровью, драных спецовках и ярко-желтых кепках с эмблемой амбреллы. Собравшаяся поднять платформу Клэр бежала помещение до расположенного там рубильника, и с расстроенных чувствах пнула перегораживающий проход стальной контейнер. Должен с ней согласиться, если бы не выучка наемника, который побывал и не в таких передрягах, то раздражение на все эти препятствия судьбы и изощренные мозги тех, кто проектировал помещение, уже давно бы вылилось у меня в акт агрессии. Идем обратно, даже хорошо, что в моем скрежете не разобрать интонаций, а не то девушка могла бы и обидеться на приличную долю иронии в словах. Нет, видишь, над нами расположен механический ковш, вообще это на ковш не особо похоже, скорее на хваталку в автомате с игрушками, только размеры покруче, но поправлять Клэр я не стал. Вижу и, решил до последнего тянуть я, банально со мной злую шутку сыграла выбранная мной аналогия, а вдруг эта хваталка не удержит контейнер, стать окончательно мертвым, погибнув такой смертью мне точно не хочется.